Глава 9. Понедельник, 7 сентября, 7:03. Мама. Хорошего первого дня. Айви. И тебе. Дай кому-нибудь хороший совет. Уже ненавижу историю. Говорит Рори, громко поставив поднос рядом с моим. Из-за удара я подпрыгиваю и чуть не выплевываю яблочный сок, который только что отпила. Мы провели в школе только одно утро и еще не успели выучить, где наши новые кабинеты, и понять, сколько времени нужно, чтобы дойти от одного до другого. Рори – классический достигатор, и готова поспорить, ее внезапная ненависть к любимому предмету связана с тем, что мистер Бауэри не ответил на ее напористую серию вопросов. Он скучный и считает, что учеников должно быть видно, но не слышно. Я посоветовала ей реже поднимать руку в этом году. Всего лишь дружеский совет. Но, кажется, она восприняла это как вызов. Опять я все испортила. На следующей неделе надо сдать сочинение. Я собираюсь оформить его в соответствии со всеми правилами чикагского руководства по стилю. До последней запятой. Рори достает свой толстенный планер и ярко-зеленую ручку. Она перелистывает страницы, пока не находит загнутый уголок, отмечающий сегодняшнюю дату. «Интересно, есть ли в библиотеке чикагское руководство? Там столько тонкостей. Если я что-то сделаю не так, то буду выглядеть нелепо». «Мне кажется, он просто плохой учитель, а ты худший кошмар любого плохого учителя». Говорю я ей серьезно. «Сегодня она в желтом. Я все еще не привыкла видеть ее в чем-то, кроме розового». «В смысле?» – спрашивает она, нахмурившись, как тогда в раздевалке на дискотеке. «Я имею в виду, что ты его худший кошмар, потому что ты правда хочешь учиться». «А-а-а!» Ее лицо светлеет, а затем становится задумчивым. «Но как-то это грустно, тебе не кажется?» «Ага». И откусываю сэндвич. На этой неделе почти никто не ел хлеб, и он уже довольно черствый. В мире должно быть больше таких, как Рори, и поменьше таких, как Бауэри. «Он и правда ужасен. Ты читала план занятий?» «Нет», — мямлю я, потому что она знает, что я не читала план занятий. «В нем нет ничего про 19-ю поправку и про движение за гражданские права». Пару секунд я просто смотрю на нее, держа сэндвич у рта, как будто меня поставили на паузу. «Я должна знать, что такое 19-я поправка?» «Да!» — Рори закатывает глаза. «Она дала тебе право голосовать!» «Мне 17!» — отвечаю я, чтобы скрыть смущение. «У меня нет права голосовать!» Она снова закатывает глаза, затем берет ломтик картошки фри и бросает в меня. «Ладно, ладно!» Я подбираю упавший ломтик и кладу его на краешек подноса. «Злись на меня сколько душе угодно, но еду зачем переводить?» Она смеется, я тоже смеюсь, и окружающие начинают гадать, над чем мы хихикаем. Но потом наступает тишина, прямо как тогда в раздевалке во время дискотеки. Я начинаю смахивать несуществующие крошки со стола, просто чтобы чем-то занять руки. Мне нужно отвлечься. Проходит еще несколько напряженных мгновений, и Рори глубоко вздыхает. Она так делает, когда собирается сменить тему. Глубокий вздох и ее кнопка перезагрузки. «Надеюсь, мистер Бауэри не такой уж плохой. Нам понадобятся рекомендательные письма для колледжа. Спорим, я вытяну из него классную рекомендацию?» Рори задумчиво поднимает бровь. «Ну, к концу учебы, когда его завоюю». «В этом мы полные противоположности». Рори с подготовительного класса стремится получать только высшие оценки. Она рассматривает школу как средство достижения целей. С недавних пор ее главная цель – это футбольная карьера. А до этого она просто хотела быть лучшей. Я же делаю лишь самый минимум, чтобы получать удовлетворительные оценки, и не беспокоюсь об этом. Вообще сейчас, когда я об этом думаю, мне кажется, что мне стоит воспринимать учебу серьезнее. «Мне понадобится любая помощь, если я собираюсь поступать в Чапелл-Хилл», — бормочет Рори себе под нос. Ей не нравится показывать людям эту свою сторону, неуверенность, которую она чувствует, но скрывает. Женская футбольная команда в Университете Северной Каролины в Чапелл-Хилле – самая успешная университетская команда во всей Америке. Что бы Рори ни делала, она постоянно держит в мыслях их голубую форму. Я же, с другой стороны, еще вообще не думала о рекомендательных письмах, специализации и поступлении в колледж. Я даже не решила, хочу ли я идти в колледж. В Шарлотте есть вполне приличная кулинарная школа, а готовка – это единственное, чем я бы хотела заниматься в ближайшие 4 года, а может и в ближайшие 40 лет. Трудно заглядывать так далеко. Я знаю, что Рори можно застать с мечом около дома еще до восхода солнца и долго после заката. Она полна решимости достичь успеха. Я же полна решимости просто выжить. «Айви, ты здесь?» – спрашивает Рори. Ей приходится столкнуть мой локоть со стола, чтобы привлечь внимание. Во-первых, больно. Во-вторых, я понятия не имею, о чем мы говорим. «Извини, что?» «Совершенно очевидно, что я не слушала ее. Но в этом нет ничего необычного. Я также могу пропасть во время чтения или готовки». «Я собираюсь в поход в эту субботу. Хочешь со мной?» предлагает Рори, поясняя то, что я, очевидно, прослушала. «Я уже вся на нервах. Мне нужно увидеть гору или типа того». Она закрывает планер и начинает есть, хотя до конца большой перемены осталось всего несколько минут. Я пытаюсь придумать отговорку. Вот бы она и не спрашивала. «Она не знает», — говорю я себе. «Она бы и не спросила, если бы знала». Я пытаюсь представить, каково это — пойти с ней в поход. Она так любит соревноваться, что он обязательно превратится в гонку. Это точно не будет спокойная прогулка, на которой я смогу идти в своем темпе. И я точно не смогу просто остановиться, когда у меня неизбежно сядет батарейка. Я буду слишком стараться поспеть за ней, и потом не смогу двигаться несколько дней. Я пропущу уроки и отстану. Оно того не стоит, даже если бы я сама хотела несколько часов погулять в южной влажности. «Так что?» Рори тыкает меня в руку. «Я знаю, она хочет, чтобы я пошла. Если бы не хотела, не стала бы приглашать. Чувство вины клубком сворачивается у меня в животе». «Поход — это весело!» «Когда?» Надеюсь, мой голос звучит достаточно убедительно. Мне послышались в нем странные нотки. «В субботу днем», — отвечает Рори. В ее глазах надежда. Я сглатываю ком вины размером с мячик для гольфа. «Если честно, я должна отвезти Итана на бейсбол в субботу». «Это не совсем ложь. У Итана действительно тренировка в субботу. Но его повезет мама». «А, хорошо». «Может, в другой раз?» Рори улыбается, хотя я вижу, что она расстроена. «Конечно, в другой раз!» Когда звонок сообщает об окончании большой перемены, я иду на следующий урок, еле передвигая ноги. Начинают болеть пальцы. Я сажусь в кабинете химии и изнуренно вздыхаю. Я буду продолжать ей врать. Если я не расскажу ей о своей болезни, между нами всегда будет этот барьер. Но я не могу ей рассказать. Точно не после того, что случилось, когда я в прошлый раз кому-то доверилась. Начался новый учебный год, и кажется, что все ощущается по-другому, но на самом деле ничего не меняется. Хотя, может, это и не так. Есть кое-кто, кому мне не нужно врать. Есть кое-кто, кто не станет приглашать меня в поход, потому что знает, что мне это не по силам. Грант, мне не придется ему врать.